ты уже знаешь? О споре? Да. Ужасно. Я потерял голову, оскорбил команданта, человека уважаемого, который гораздо старше меня. Но он обвинил меня в нечестности. Команданта? Я думала, это Кармазина. Она только обругала меня в разгаре спора. Это не имеет значения. Но команданта сказал, что я солгал, что, будучи в курсе планов сооружения завода, молчал об этом, обманул всех. По его словам, я проявил себя недостойным доверия, которое оказывалось мне. Не знаю уж, как с этим быть, но, в общем-то, он прав. Я лгал, скрывал кое-что, пытался обмануть. Но, клянусь, я делал это только ради блага Агреста. Доктор Мирко, ты знаешь, кто он, попросил меня держать все в секрете, потому что ничего еще не было решено. И если бы стало известно широкой публике, то могло бы привести к полному провалу их планов. Для меня интересы Агреста превыше всего. Как и накануне, Леонора поднесла руку Асканию к губам и поцеловала ее. Молодой человек улыбнулся, но улыбка была такой грустной, что по ней можно было судить, насколько он огорчен и даже напуган. Тогда тут же, прямо посреди площади, под деревом, забыв о присутствии парочек влюбленных, она остановилась и поцеловала его в губы. Пусть он, да и вообще все знают, что она, безусловно, солидарна с ним. Лежа в гамаке и рассматривая гравюры горделивых коз, мирных китов, большого голубого солнца, мечты и действительность, Леонора считает минуты. Утром Асканио прислал с Леонсио записку. Сегодняшний день у него очень загружен, он будет занят проблемами мощения улицы при въезде в город. Но если ему удастся выкроить время, он обязательно зайдет к ней. Колокол главной церкви пробил 5 часов. И вот он входит в дом, даже не попросив разрешения, снова величавый, вдохновенный, с победоносным лицом. В руках пачка газет, уведомление о предстоящем асфальтировании грязной дороги и табличка с наименованием улицы Доны Антониетты Эстевес Кантарелли, достопочтенной гражданки. Асканио Триндаде находится сейчас при въезде в город между рыночной площадью и поворотом дороги. Он с десятником занят уточнением деталей асфальтирования улицы, по которой пройдут в Агресте мачты с проводами от гидроэлектростанции. До прихода Маринетти Жаиро день для Асканио был исключительно неприятным. После того, как все прочли открытое письмо Джованни Гимараенса, его жизнь превратилась в кошмар. Со времени разговора с доктором Мирко Стефано, милейшим доктором, как его окрестила секретарша, та, что потом появилась одетой Санта-Клаусом во главе батальона техников, до получения газеты со статьей, Асканио построил огромный воздушный замок, предвидя сенсационное будущее для Агреста и для себя самого. Трубы заводов, которые будут возведены в Манге-Секо, благоприятствовали бы прогрессу. Широкая асфальтированная дорога, возможно, двухрядная, почти автострада, образцовый городок в кокосовой роще с коттеджами для рабочих и служащих, современный отель в Агресте, для которого будет воздвигнуто многоэтажное здание, процветающая и богатая община. Компания Брастанио, ставшая пионером в развитии промышленности в Агресте, откроет путь другим промышленным предприятиям, которые захотят получить выгоду от эксплуатации природных богатств в муниципе. Во главе всего этого управляющий, компетентный администратор, полезный, неутомимый, полный идей и способный осуществить их государственный деятель Асканио Триндаде, префект Сант-Ане-до-Агресте. То ли муж, то ли жених красивой Сан-Пауловки, богатой наследницы Леоноры Кантарелли. Асканио отказывается разделять опасения Джованни Гимараенса насчет вредных последствий производства диоксида титана, придравшись к тому, что журналист не в курсе дела, некомпетентен в научных вопросах. А вдруг все это правда? И в своих разоблачениях он опирается на мнение физиков и химиков. Статья обнаруживает исключительную уверенность, как если бы автор был абсолютно убежден во всем, что утверждает.